рядом с аккуратно сложенной полицейской формой. Его слегка знобило. То ли прохладно здесь было, то ли от волнения. Появились еще два китайца. Один принес штаны и рубаху, другой — тарелку с вареными бобами и мясом. Молча оставил все это на столике возле кушетки, забрал полицейскую форму и удалился. Еда обалденно пахла, и Джон только сейчас понял, как проголодался. Он поспешно облачился в новую одежду и набросился на угощение. Вмиг расправился с ним, повеселел. Хуже, решил, все равно не будет, а надежду на кое-какие шансы Чарли ему все-таки дал. Он давно не курил, и если бы эти таинственные китайцы снабдили его сигаретой, а того лучше травкой, можно было совсем отмякнуть. Расхрабрился до того, что решил выглянуть за дверь. Не найдется ли у кого стрельнуть сигарету? Но дверь отворилась сама. Появились два других китайца в одинаковых черных куртках. «Закурить не дадите?» — приятельски улыбнулся им Джон. Те, будто не слыша, еще раз обыскали его, даже в плавки заглянули. Потом кивнули, чтобы следовал за ними. Джон, один китаец впереди него, другой сзади, вышагивал по длинному и узкому коридору, несколько раз поворачивали. Возле какой-то неприметной двери остановились. Один из его конвоиров осторожно постучал в нее, затем чуть приоткрыл, заглянул. Подтолкнул Джона в спину, и тот вошел в маленькую комнату. Здесь тоже было пустовато, всего лишь низенький журнальный столик и два кожаных кресла по бокам. В одном кресле сидел Чарли Янг. Рядом с другим, в инвалидной коляске, пожилой китаец с седой бородкой и клинышком. Почему-то больше всего Джона удивило, что за коляской возвышались два здоровенных негра в строгих черных костюмах, белейших рубашках и галстуках. Встретить в этом китайском муравейнике своих соплеменников он не ожидал и посчитал такую приятную неожиданность хорошим предзнаменованием. Низко, как принято у непостижимых китайцев и вообще всех желтых, поклонился и выпрямился с вежливой улыбкой на лице. Всем нутром почувствовал, что судьба его, даже, возможно, жизнь, сейчас в руках благообразного калеки, похожего на доброго дедушку с китайских открыток. Снова та же история. На него оценивающе смотрят, как на магазинный кусок мяса, словно что-то на его Джона роже написано. Глаза у старика тусклые, затуманенные. Но отчего-то лишь его взгляда Джон не выдержал, потупился. И вздрогнул, когда тот заговорил. «Мы не сможем тебе помочь, парень». «Почему?» — с трудом поднял голову Джон. Удар был тем более силен, что он прекрасно понимал. Сила у этого хилого калеки немеренная. Если бы захотел, выручил бы запросто. «На тебе повисло слишком много трупов». Голос у старика оказался таким же мутным, невыразительным. «Мы навели справки. Оба полицейских, лейтенант Бойль и сержант Доул, лежат в морге.